Глава 52. Ника. Ничего не соображаю. Только что мне было нереально хорошо. Я взрывалась от кайфа, летала в эйфории. С ума сходила от крышесносных ощущений, порочных, но таких приятных. И вдруг почему-то резко стало холодно и одиноко. Разлепляя веки, все еще дрожу в отголосках оргазма и... Боже, какой ужас! Вижу разбитое в кровь лицо Марка и перекошенную физиономию Кости, который сверкает своими почерневшими от ярости зелеными глазами. Он что-то говорит ему, ругает, матерится, а мне дико страшно. Я не понимаю, что не так. Может, Костя сам хотел попробовать меня так? Первый? Но он ведь получил мою девственность, так что в какой-то степени все справедливо. А может... Вторая мысль пугает сильнее всего. Костя ведь куда-то уезжал. Вдруг он договорился отдать меня кому-то. Ну, как он говорил мне, в бордель, в который меня планировали забрать. Неужели... Господи, нет, пожалуйста. Пошли со мной. Костя отпускает лежащего на траве Марка, хватает полотенце, стирает кровь с костяшек. Нет, Костя, пожалуйста, не надо. Готова кинуться ему в ноги, умолять. Паника накрывает за головой. Только не это, только не публичный дом, только не секс с толпой похотливых самцов, мерзких, наглых, грубых. Лучше сразу умереть, правда? Ты что? Почему-то командир воздушного судна смотрит изумленно. Пожалуйста, прошу! Не бойся, я не буду тебя трогать. Вставай, пойдем. Я сижу намертво, вцепившись в шезлонг. Нет, не хочу. Блять, я предупреждала эту скотину, чтобы он тебя не трогал. Больно, да? Прости, я сейчас помогу тебе. Смотрю на Марка, который стонет и с трудом поднимается на ноги, придерживаясь за ограждение бассейна. Ну ты дебил, Костя, твою ж мать! Сам дебил, давай охладись! Костя толкает Марка, и тот падает в бассейн, вызывая фонтан брызг. Я дрожу, когда холодные капли обмывают мое тело. «Прости, этому кретину полезно искупаться. Будет знать, кого можно трогать, а кого нет». Костя подходит ближе, берет чистое полотенце, промакивает мою кожу, потом заворачивает меня. Делает все очень аккуратно, ласково, но выражение лица у него при этом такое жесткое, что я все равно в ужасе. Потом он поднимает меня на руки и несет в дом. «Костя, куда ты меня?» «Успокойся, все хорошо. Не буду я тебя... Блять!» Неожиданно он останавливается. У самого входа в коттедж. Прижимает меня к стене, пристально смотрит в глаза. Когда он так близко ко мне, я улавливаю в его дыхании легкий запах алкоголя. Неужели он пьян? «Тебе хорошо было с ним? Хорошо?» «Что?» От удивления я не могу сообразить, о чем он. «Хорошо было с ним трахаться, да? Так легко ему позволила попку свою сладкую распечатать». «Я не хотела». Выпаливаю первое попавшееся, что приходит в голову. «Я ведь и правда сначала не хотела, и мне было страшно». «Разве я могла что-то сделать?» Костя продолжает серьезно меня разглядывать, а потом снова поражает тем, что делает. Накрывает мой рот нежным поцелуем, ласкает, аккуратно раздвигая языком губы, проникая глубже. Он словно извиняется за что-то. Или у меня уже совсем едет крыша? «Вкусная такая, с ума меня сводишь! Думал, убью эту скотину, когда увидел его член в твоей заднице!» «Убью? Но почему? Не они ли сами договаривались на пару меня использовать? Или что-то пошло не так?» Также неожиданно Костя опять поднимает меня и несет в свою спальню, кладет осторожно на кровать, сам ложится рядом, обнимая. Это так странно, он полностью одет. На нем легкие белые летние брюки, светлая льняная рубашка, а я голая. Касание ткани его одежды странным образом возбуждают. «Как ты? Болит?» Я все еще не понимаю, что происходит, почему Костя вдруг так изменился. Киваю, потому что задняя дырочка реально меня беспокоит. Да, Марк использовал смазку, масло, но... «Сейчас, погоди!» Костя резко встает, идет в ванную, возвращается с тюбика мази. Вначале может быть немного неприятно. Я ахаю, потому что мазь прохладная и чуть-чуть жжет. Тш! Он наносит очень бережно, легко, да еще и дует. Что с ним сегодня? Это какой-то новый Константин? Я такого не знаю. Параллельно его пальцы успевают приласкать мой клитор, и я тихонько постановаю от удовольствия. «Вот так, ласточка, сейчас будет лучше!» «Как он меня назвал?» «Как ты?» Его пальцы все еще на моем лоне, порхают, еле касаясь. «Нормально!» Он снова ложится рядом, продолжая заводить меня лаской. «Так тебе было хорошо с ним? Ты так кричала, так дрожала, кончая!» Он смотрит, и чернота его глаз словно затягивает меня. «Зачем ему знать, хорошо ли мне было?» В какой-то момент у меня в голове словно щелкает. «Костя ревнует? Неужели?» «Нет, этого быть не может, но...» «Ответь, скажи честно, мне надо знать!» Он дышит тяжело, чувствую его огромный налитый член, сжимающийся в мое бедро. «Скажи, с кем тебе было лучше, со мной или с ним?» Его лицо так близко, губы совсем рядом с моими. «Ревнует? Невозможно!» Но я понимаю, что моя догадка верна. А если... Если он начал ревновать, может, я могу как-то этим воспользоваться? Просто чтобы вернуть свою свободу. Скажи, детка! С тобой. Томно выдыхаю прямо ему в губы, стараясь не выглядеть фальшиво. Мне было безумно хорошо с Костей, но проблема в том, что и с Марком мне тоже было хорошо. Черт! Чувствую себя последней стервой, убеждая его. «Мне было хорошо с тобой!» «Лучше, чем с ним?» Смотрит так требовательно, сжимает за талию, притягивает к себе по-хозяйски. «Может быть, он просто пьяный, поэтому ведет себя так странно?» «Да, да!» Продолжаю я. «Не врешь? Смотри!» «С тобой было так сладко!» Хлопаю ресницами, стараясь выглядеть правдиво. «Я на самом деле не лгу. Мне было хорошо с ним, очень. И я хочу еще, несмотря на то, что моя лона еще чувствует боль. Это иррациональное желание просто сводит с ума. Вот только с кем из них было лучше? Этого я не могу ответить даже себе».